Приветствую вас словами Иисуса Христа. Мир вам, братья и сестры, молодежь, дети. Мы благодарны Господу, что Господь позволяет еще собираться народу Божьему вокруг Слова, так свободно в этой стране. Насколько это долго протянется, Бог знает. Но мы все, я думаю, сознаем, что мы живем при кончине века. Мы живем в последние дни, мы живем в род последний. События мирового характера сбиваются на наших глазах, и грядет великая скорбь, о которой сказал Христос, чтобы кто-то слышали, кое-что поняли уже. Брат начинает говорить о детях, что мы влагаем в их сердце, чем мы питаем наших детей. И также и обратил внимание на семью Лота. Мы с вами разбирались пару вечеров назад. Есть ли Лоты в вашем городе? И да, и там конкретно, конечно, разобрались из Писания, что было очень печальное положение. То есть, как Христос сказал, что как было в одни Лота, так будет. Как было в одни Лота с Лотом верующим и с его семьей, так будет с верующими последние дни. Бог, конечно, не приказывал, Бог не заказывал, Бог не хотел и Бог не планировал, что так было с Лотом. Конкретно. Некоторые понимают, что ну так ему Лоту было предназначено, так вот он там жил в городе, он должен был жить там, и он потому он пострадал и так далее. Это просто было ему предназначено. Я говорю, братья, заблуждайтесь, не знаю Писания. Лоту не было предназначено. Лотовым детям не было предназначено, чтобы они погибли. Жене Лота не было предназначено, чтобы она стала непослушной и стала остальным столбом. Не было предназначено. Это просто такое убеждение, что это все Бог это управляет, и даже такие вот несчастья и плохие положения и в семьях народа Божия, как бы, ну, это предназначение Божие. Нет. Написано, Бог не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию и познанию истины. Но почему многие погибают? Это вопрос. Это вопрос выбора человеческого. Поэтому тут Бог ни при чем, что если люди погибают, а Божье желание спасать. Вот. Так что мы здесь уже с вами, как я уже сказал, немножко последние вечера разбираемся о последнем времени, о кончине века. Вот. И, конечно, пусть Бог милует вас. Я надеюсь, что вы позадумайтесь об Лоте, и случайно не нашлось ли таких Лотов в вашем городе, которые дети не имеют никакой веры, не имеют никакой божественной жизни в себе. Дети настолько уже, ну как, растлились вот этими школами публичными, растлились телевизиями, растлились видиками, растлились журналами, растлились вот этими христианскими так называемыми романами и так далее, и всяким нечестием и законом. Все этими нечестимыми рекламами, когда вы проезжаете по этому городу, всякими этими блудными, понимаете, рекламами беззаконниц, блудниц и так далее, всякими рекламами пива, вина и табака, и все, что вы хотите. Всякими рекламами спортивных машин, понимаете, которые так сильно искушают ваших парней, ваших мальчиков и так далее. Надеюсь, вы кое-что разобрались. Не дай Бог, чтобы ваша семья до конца не пошла Лотовым путем. И чтобы не кончилось так, как кончилось у Лота. Пусть вас Бог милует. Вы слышали, вы были предупреждены. Теперь ваше дело. Как вы желаете поступить с вашей семьей? Это ваше дело. Я, как уже говорил, что это не приказано. Я вам ничего не приказываю, как бы предупреждаю народ Божий. Проснись, открой глаза. Где надо было Лоту быть, и где ему не надо было быть. Вот. Последующая беседа была также в последнее время. Кто ты, званый или избранный? Вот. Мы с вами разобрались, что в небо попадут только избранные. Собирать ангелы с трубой громогласной будет только избранных. Званых не будут. Это Бог миллионы позвал американцев, и африканцев, и европейцев, и славян. Миллионы. Но не просто остались только верующими. Они никогда не пошли дальше на путь ученичества. Они не пошли на путь освящения. Они не пошли на путь умирания для мира. Они не пошли на то, чтобы заняться Словом Господним, заняться собой, вникнуть в себя, вникнуть в учение, заняться этим постоянно и таким образом себя спасти. Говорят, что уже мы спасены, братья. Нет, не спасены. Мы спасаемся. Так, значит, теперь не важно спасать и души ваши. Как это? Если мы спасены, а почему должны нас спасать еще души наши? Значит, братья и сестры, это прогрессивное спасение. Поэтому мы сегодня должны разбираемся с вами на последнем времени, окончании века, вот, и пусть Бог благословит вас и поможет вам как я уже делился, 25 лет назад Дух Святой в Канаде сказал: «Народ мой, поспеши войти в число избранных». Я до того времени понимал, что все люди, которые уверовали, они же автоматически уже избранные. Оказывается, нет. А когда пришлось вникнуть в Писание, разобраться, это день и ночь разница между просто людьми верующими, просто зваными и избранными. День и ночь разница. Все определяется по жизни. Вот. То из Писания выяснилось, что званые – это плотские христиане, которые занялись плотью. Мы с вами читали притчу о... Некоторый человек сделал ужин, брачную вечерю, и позвал людей на на эту вечерю. И люди, званые, которые легально имели право войти на эту брачную вечерю, они не были там, не схотели. Они сильно были заняты житейскими делами. И они не попали на эту брачную вечерю. И о них сказано... что Христос заканчивает эту притчу так: «Сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина». Так что, дорогие друзья, очень серьезный вопрос. Вот. А как узнать званых, мы с вами тоже читали. Я просто я освежу нашу мысль. А потом, конечно, немножко коснемся избранных, чтобы вы сохранили тот цепь мыслей. Потому что, я надеюсь, вы не теряете мысли о последнем времени. Мы говорили о Лоте, говорили об избранных, говорили о званых. Вот. И как кончится кончина века, и кто где будет. Вот, то я вам прочитаю сначала об этих верующих, которых миллионы. Это они просто званы, они просто верующие. Но они никогда не стали избранными. Никогда не вошли в число избранных, как Дух Святой приглашал. Так вот, я это прочитаю. Какие званые будут, по каким признакам узнавать эти званые люди в последние дни? «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивые, сребролюбивые, гордые, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые». Они вроде Бога любят, но более любят мир. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Бог поручил избранным, святым людям удаляться от этих званых, от этих плотских, грешных христиан. Вот этими христианами наполнены церкви. Если не верите, не поезжайте по всей Америке, по вашим иммигрантским церквам, и спросите, какое состояние народа Божьего? Вот это. Столько много там самолюбивых, полюбивших доллар, гордых, надменных, злоречивых, родителям непокорной молодежь. Ужасное положение. Неблагодарные дети, нечестивые, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра. Вот такими христианами полна церква. Они просто верующие. Они никогда не пошли на путь ученичества, не пошли на отречение, не умерли для мира, не распялись со Христом, не воскресли для обновленной жизни. И они просто стали зваными. И вот эти все, понимаете, библейские описания, библейская фотография званых. Христос за них говорит: вот эти люди, сказываю вам, что никто из этих званых не вкусит моего ужина. Эти люди не будут на вечере Господней. Они не будут встречать Христа. Им небо закрыто, потому что это непокаянные христиане, которые просто уверовали и приняли воды духовные, но их жизнь не переменилась. Как они любили мир, так они любят и до сегодняшнего дня. И их характер не переменился, их натура не переменилась. А Христос пришел, чтобы народ свой спасти от грехов их. Вот это была миссия Христа, для чего Он принес это Евангелие благодати, Евангелие спасения, чтобы спасти людей от греха. Так что, дорогие братья и сестры, просто я освежаю мысль, говоря о кончине века, как будет, чем закончится век и чем закончится мир. Вот теперь почитаем немножко об избранных, потом будем идти к нашей теме, которая также будет о последнем времени. Вот, мы читаем, так, об избранных. А кто, что это за люди? Вторая глава Петра, 1-9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые у дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Это те люди, которые прошли школу Христа, прошли ученичество, которые умерли для этой тьмы века сего, для мира сего умерли, сораспялись со Христом. И Господь Иисус Христос освободил их от греха, и они стали святыми. Это святые люди. Это его жена, это его невеста, это его дева. И много есть у Бога титулов для вот своей церкви. Но самый первый титул – это род избранный. Это избранные, которые будет, значит, мы читали, значит, когда уже после великой скорби приходит Христос, там сказано, что, значит, и пошлет он ангелов с трубой громогласной, и соберут его избранных от четырех ветров от края небес до края их. Вот вам пришествие Христа, вот вам восхищение, вот вам собрание святых, вот вам встреча его жены с своим женихом. Как и говорится в Откровении, также подтверждается то же самое, что великая скорбь прошла, 19 глава Откровения, 7 стих говорит, что «И настал брак Агнца, возрадуемся, веселимся, ибо жена его приготовила себя, и была дана ей блеск в весон чистый и светлый, который есть праведность святых». Вот эти верующие, вот эти избранные, которые войдут на брачную вечерю, это народ особенный. Это народ, избавленный от всякого беззакония. Это народ святой. Это люди купленные, это люди, взятые в удел. Это собственность Божия. Они рабы Божии. Рабы обычно покупаются, и рабы являются персональной собственностью хозяина. Вот это люди святые. Говорят, что на земле невозможно быть святым. И поэтому так много христиан, которых сатана обманул, что мы во плоти, мы грешные, мы будем в смерти грешными, будем согрешать. Написано, кто не значит, вроде того, что если говорит, что не согрешили, то нет слова и у нас. Это стих перевернувший, не знает, что он значит. Этим стихом прикрывают свои грехи и живут грешной жизнью. И говорят, что мы никогда не можем быть святые. Мы все грешные. Пусть Бог вас сохранит от лжи дьявола. Потому что так много написано о том, что церковь будет беспятная, порог будет святая и непорочная, не сверненная, непорочная в этом мире. Это будет его избранные. Это будет царственное священство. Это особенный народ. Народ освященный. Потому что священники, сразу говорите, они проходили освящение. И Моисей, и Господь сказал, что вот когда ты их освятишь, вот Божьей тройкой, значит, то они будут святы. И даже их одежды были святые. Вот, а сегодня говорят, что не играет значения, какую мы одежду носим. Мы надеваем одежду и на племенников, и нам не касается. Главное, что Бог имеет, смотрит на сердце. Заблуждаемся, не зная Писаний. Но вы царственное священство, народ святой. Значит, мы с вами разбираемся, как узнать, званый или избранный. Еще, как уже в прошлый раз мы разбирались с вами, признаки избранных еще есть таковые. Это молитвенники. Господь сказал, что, говоря о кончине века, говоря о своем пришествии, Он сказал, «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Опять о кончине века, та самая тема. Значит, во время, при кончине века будут избранные, которые Бог защитит, подаст защиту, они будут защищены, избавлены, помилованы, и в живых встретят Христа. Их живых ангелы будут собирать на вечерю Божию. Это избранные. Поэтому народ Божий здесь, хотя бы в этой церкви, и по всему Рождеству, поспешите войти в число избранных. Пересмотрите свою жизнь, посмотрите на свою духовную фотокарточку, как на вас Бог смотрит. Не как вам объяснили постараться, что, слава Богу, все крещены водой и духом, все в порядке, мы в небо идем, мы спасены, мы рождены. Извините, вы сами для себя поинтересуетесь вашей фотокарточкой, а как на вас смотрит Бог в свете Писания. Прочитайте вот признаки званых и признаки избранных, и вы будете знать, в какой категории вы находитесь, в какой категории находятся ваши жены, в какой категории находятся ваши дети, ваши мальчики, ваши девочки. Разберитесь, пока не поздно. Я вас умоляю милосердием Божьим. Представьте тела ваши в жертву живую, в жертву святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не идите вслепую, обманутые лжеучителями, что вам обещали небо из-за кафедры. Не идите вслепую в небо, потому что вы можете промазать двери рая. Займитесь разумным служением, разберитесь, вникните в Писание, исследуйте Писание. Ибо Христос сказал, что исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. Очень важно начать с себя, начать с Писания. И вас Бог благословит. А теперь мы, значит, будем обращаться к Слову Господню. И беседа у нас будет называться «Будут ли Ильи в последнее время?» 17 глава 3 стих говорит так. «И сказал Илья Фесфитянин из жителей Галаадских Ахао, жив Господь, Бог Израилю, пред которым я стою в сии годы, не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Пока здесь остановимся, немножко порассуждаем. Посмотрим на панораму тех дней. Вот в то время, когда жил Илья, какое было духовное состояние народа Божия? В дни Ильи было тотальное отступление. Было так трудно найти истинных верующих, что Илье показалось, что он остался один. Он остался один. Он так подумал: «Господи, остался один я, и моей души ищут». Помните такое место, да? Такое было растление в этом царстве, в народе. Весь Израиль растлился до предела. Этот Ахав, о котором написано, что он не был такого царя, который предался бы тому, чтобы делать неугодного отца Господних. Он делал всякие мерзости при помощи своей развратницы жены Иезавелии. Это было ужасное растление, ужасное беззаконие, отпадение, страшное блудодеяние и идолопоклонство. Страшнейшее отступление. Был мрак на всей земле. Настолько мрак сгустился, беззаконие, нечестие, мерзость и разврата, что Илья уже, так ему просто показалось: «Господи, где же верующие? Где же истинные поклонники? Где те, которые тебе сегодня служат? Господи, где они?» Он их не видел, потому что все они были в подполье. Все они вынуждены были где-то прятаться. Вот такое было страшное насилие греха, беззакония в одни вот это Ильи, когда вот это было ему сказано Богом. И Господь нашел нужным произнести через пророка Илью, что в наказание за такое растление беззакония Бог накажет всю страну. Не будет ни росы, ни дождя 3,5 года. И что интересно, такая библейская параллель. В Новом Завете написано так. Все то в Старом Завете происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. И вот есть ли какой-то урок для нас сегодня, вот, значит, в вопросе Ильи? То есть наша беседа сегодня. Будут ли Ильи в последние дни? Люди подобные Ильи. Как мы уже кратко упоминали, что уже в прошлой беседе мы упоминали, что избранные останутся на время великой скорби. Это будет ужасное уничтожение, глобальное истребление по всей земле. Будет голод, будет мор, будут ужасные войны, великие эпидемии, страшные явления с неба. Читайте Откровение от 13 до 19. Ужасные, страшные суды Божьи будут называться на землю во время великой скорби. И избранные, о которых мы читали с вами в прошлый раз, хотя бы такая великая скорбь, но ради избранных сократятся дни великой скорби, и они останутся в живых. И их живых будут собирать ангелы от 4 ветров. И они в живых встретят Христа. И что интересно, значит, вот эти бедственные положения во время великой скорби этому зверю будет дано тоже 3,5 года. Или это просто случайность, или это какая-то библейская параллель. Просто давайте разберемся. Значит, когда Илья произнес эти слова, народ Божий, верующие люди, отступили от Бога почти что в повальном количестве. Правда, Бог знал, что не все. Там были, мы читаем, что Бог сказал Ильи: «У меня есть 7 тысяч человек, которые не преклонили колено пред Валом. Значит, были верующие. Были верующие, которые сохранили верность Господу. Были вот эти Божьи люди, были святые люди, которые не поклонились Ваалу и не лобзали его уста, не пошли на разврат, не пошли на беззаконие. Весь Израиль был в страшном разврате. Изавель растлила. Она была сама прелюбодейка, сама блудница. Она украшала свои волосы, мы читаем. Она румянила лицо свое, красилась. И сегодня, понимаете, интересная параллель. Сегодня сильно сестры хотят свои волосы понять, украшать, волосы их красят. А если они не решают в церкви красить, то они ставят такие дыбы, сделают такие волны, закручивают их и так далее. Интересная параллель. Что бы это значило? А вот что значило. В 83-м году Господь дал мне такое сильное откровение, и дана была беседа, за что погибла Изавель. Если кто желает, значит, я просто для освежения вашей памяти вышлю. Это уже теперь было сколько? 83-й, сегодня 97-й, то это будет уже 24 года тому назад. Вот. Там детально разобрано, за что она погибла. Не является ли это параллелью, что вот эта развратница Изавель, дух Изавели, сегодня буйствует в церквах. Сестры в церквах наших, я говорю, за наш иммигрантский народ из Китая, все они красятся. Уж не говоря о девчат, девчат вообще. Потеряли, значит, потеряли какую-то, обезумели. Они сильно любят краситься. У них крашеные губы, подведенные брови, выбритые брови, закрученные брови вот так кверху, потому что Бог не так сделал брови. Ни одно нечестие, ужас. Дух Изавели сегодня буйствует в церквах. Все вот на женской половине хотят быть красивыми, сильно любят наряжаться, сильно любят краситься, сильно любят дебить волосы, понимаете, украшать голову свою. Я же, наш народ меня списал, за что? Я говорю, если вы только не покаетесь, если вы женщины, ваши девчата, если вы не покаетесь, вас собаки поедят. Придет великая скорбь, вы будете уничтожены Богом, и вас будут есть псы. Потому что Изавель съели псы. Эту красавицу в израильском народе съели псы. Если вы только не покаетесь в этом блудной красоте, и не смиритесь перед Богом, и не станете святыми женами, не смиритесь перед Богом, вас съедят собаки. Я уже не знаю, что с ними делать, я уже так пугаю собаками, этих женщин у нас в Канаде. И все равно не помогает, все равно красится. Ну, правда, меня, конечно, затем, меня списали, даже я не имею доступа до кафедры в нашем народе, но, конечно, вот вы пока еще пускаете, брат Шафар вроде пускает меня. Может, потом в будущее времена, может, не пустят, скажут, что, брат, ты слишком это круто берешь. Но о чем речь, братья и сестры? Мы говорим, не является ли параллелью времена Ильи и наши времена? Не будет ли дух Изавели сегодня в наших церквах, братья и сестры? Подумайте. А где эти святые? Где эти святые Ильи? Где они сегодня? Где они? Я знаю их очень редко в Канаде и в Америке. И за ними гоняются. Их души ищут. Мне грозили решеткой. Мне под нос кулак подсказали. Ты завтра будешь за решеткой. Я засажу. Верующие. Нас брали в суды. Нас обещали убить. За что? За это вот весть Евангелия покаяния. Я тоже думал, что, Господи, остался я один, и моей души ищут в Канаде. Какие мы пережили огненные испытания, искушения в Канаде от так называемых верующих, и тем более от служителей. Братья и сестры, будут ли Ильи в последние дни? Наша тема сегодняшней беседы. Тотальное растление верующего народа в Израиле. Полная вся страна развратилась, вся страна вела поклонцы, вся страна в нечестии, полное отступление. Бог молчит. На арене только один выступает Илья, а все 7 тысяч человек вынуждены были попрятаться, потому что их искали. Изавель имела шпионов и сыщиков, и она рыскала, мы читаем, она истребляла пророков. Мы читаем. Они были вынуждены идти в подполье. Они прятались в пещерах, в ущельях земли, скитались, терпели озлобления. Мы так читаем в Новом Завете. Они терпели недостатки, озлобления, скитались в мелотях, козьих кожах. А нам в Америке, не знаем, за какую моду хвататься. Столько костюмов, столько галстуков, столько, понимаете, платьев, столько всего нечестия. Не хватает, не знаем, во что одеваться. А святые Божьи, люди, которые шли в небо, странники-пришельцы, они скитались в мелотях козьих кожах, терпели недостатки, озлобления от тогда существующей религиозной системы. Братья и сестры, о чем речь? мы дожили до времени Ильи. Параллель громадная, точная параллель. Бог сказал, Иисус Христос сказал, что в последнее время многие будут обмануты, многие будут прельщены, соблазнятся многие беззаконием, грехом. Многие возненавидят друг друга, будут обольщены, обмануты сатаною и его лжеучителями, и лжепророками. А разве в дни Илии не было пророков? Лжепророков много было. Много было. Которые поддерживали беззаконие. Говорят, в среди мигрантских церквей так много пророков, так много сожда, по всем церквам где-то что-то, кто-то пророчествует. Я говорю, а интересно, а хоть один пророк у вас сказал, было открыто, сколько в церкви блудников, сколько девчат и ребят гуляют, живут небрачной жизнью. А хоть один пророк обличил беззаконие, что полуголые девчата приходят в церковь. Хоть один пророк, было ему открыто, что это мерзость, что Бог это ненавидит. За это Бог наказывает. В Писании Бог наказал тех израильтян, красавиц, которые были срамно обнаженные. Бог их наказал, говорит, я вас накажу. Срамно обнаженные сегодня в церквах. Братья стонут. Брат Борис, помоги, что делать? Говорит, невозможно, не можем управить. В церковь приходит полуголый, говорит, грудь открыта, вываливаются груди. Рукавов нету, жарко. Подлы подняли до колена и выше. Всем жарко. И не можем говорить, и проповедуем эту тему, и говорим, и не помогает, ничего. Брат Борис, что делать? Братья и сестры, о чем речь? Есть ли Ильи в наши дни, в последние дни, глобальное явление? Мы проехали по всему миру, растление везде, ужасное растление в церквах, отступление ужасное. И вот мы сегодня с вами разбираемся, как Бог тогда во времена Ильи пообещал наказание и истребление через голод 3,5 года, так Бог пообещал всему миру 3,5 года великой скорби. И дана была бы власть действовать 42 месяца или 3,5 года. Власть над всеми народами, племенами, языками. И была дана власть. И будет глобальное истребление. Как мы уже слышали в прошлый раз, что огнем будут сожжены все города. Сожжены будут обитатели земли. И немного останется людей. Разбегутся все города. Они уйдут в густые леса. В города будут все оставлены. И не будет ни одного жителя. Вот такое будет ужасное истребление по всем городам. Я говорю христианам, когда остатки этого беззаконного мира будут бежать из городов, а куда вы побежите? Что вы будете делать? Вы сегодняшние лоты, кто вам приказал застрять в городах? Кто вам приказывал? Почему вы не сделали, как Авраам сделал? Как было в одни лоты, так будет. Ведь Авраам в то же самое время жил, как Лот. Он спокойненько жил за городом, и его семья ходила в послушание Господу. А Лот, не спросивши Господа, полез в Содом, потерял детей, дочерей, и сам сгорел бы, если бы только Бог ради Авраама не помиловал его, и ради Авраама ангелы взяли его за руки и вытащили из города и поставили вне города, и сказали, спасайся на гору. Вспомните эту беседу. Если Лоты в вашем городе, поймите, до какого растления надо дойти молодежи, что незамужние девицы, знакомы с вином. Они знают, что вино может сделать с мужчиной. И какая совесть, как через это все окружающую среду Содома, насколько была растлена эта, понимаете, душа этих девчат, что они не имели никакой совести, понимаете? До того было такое растление, что они спокойненько посоветовались, что сделать. Какое растление получилось с детьми Лота в этих городах? Ужасное растление. И они сделали мерзкое дело. Во-первых, не имея совести, а во-вторых, они знали, что вино делает с человеком. И от них пошло проклятое поколение, которое Богу истребить надо. И Бог истреблял то и поколение, два исчезли с лица земли. Они были прокляты Господом, и Господь их истребил с лица земли. Есть ли Лоты в вашем городе? Вспомните беседу, все, что мы сегодня с вами рассуждаем о последнем веке, о кончине века. Мы говорим о состоянии духовном Израиля в то время, в дни Ильи. И это параллель точная сегодня. Как было, так и есть сегодня. Так было, как есть сегодня. как тогда Бог объявил Илии, что будет голод великий на землю, и миллионы умирали от голода. 3,5 года не было дождя, ни росы, все высохло, не было урожая, нечего кушать. Помирали люди миллионами. Суд Божий опустился на весь верующий народ. Говорят, сегодня Бог есть любовь, мы в одни благодати живем. Это невозможно, Бог истреблял верующих. Это невозможно, брат Борис, ты в заблуждении. Что ты нам говоришь? Это раньше Бог истреблял, сегодня есть Бог любовь. Я говорю, заблуждайтесь, не зная Писания. В Новом Завете только 8 раз сказано, что Бог есть любовь, а 40 с лишним раз, что Он есть Бог судья и огонь поедающий. Бог не изменился. Он не терпел греха тогда, и Он не терпит греха сегодня. Он, как Он не терпел греха тогда, в дни Ильи, Он не потерпит греха сегодня, братья и сестры. Он будет судить грех. Он будет судить народ. Если вы не верите, поверьте Петру. Суд начнется с Дома Божия. И если праведник едва спасется, то нечестивый где явится. Нечестивый в народе Божьем, мы читаем. Нечестивый в народе Божьем, они как пчеловы. Они пригибаются, пригинаются и уловляют души в сеть. Сколько сегодня нечестивых пастырей, нечестивых пчеловов, которые забалтывают народ, обещая им дешевое небо. И они уловляют души в грех. Действительно, это ничего, это не важно. Бог на это не смотрит. Это мы в Америке живем, это все у нас на Украине, там эти колхозники, они не понимали, они так все это понимали, они были, колхозники были в заблуждении, это мы в Америке, христианская Америка. Эти нечестивые, как в народе написано, в народе моем, как птицеловы, они пригинаются и уловляют души. Пусть вас Бог милует, братья и сестры, чтобы вы разобрались конкретно, кого вы слушаете и так далее. Мы сегодня с вами рассуждаем о последнем времени, о кончине века. И как это будет? Мы вчера к вечеру поехали в Ютику, там было небольшое общение у нас, и вот у нас была там вчера тема «Вошел ли ты в число риховитов?» Если желаете, очень серьезная беседа была тоже о последнем времени. Вот, то, может, там брат Ваня записывали, брат Ваня Димов, у него записывали там братья, то можете просто с церкви раскошелиться и дайте эту беседу в каждый дом, эту кассету. Прослушайте с вашими детьми. Послушайте, может, кому-то поможет проснуться, рассмотреться, что делать. Что делать в наши дни с детьми, с семьями. Итак, Бог сказал, буду судить Израиля. Не будет дождя, ни росы. Бог сказал, в наши дни будет великая скорбь. Суд начнется с Дома Божия. И праведник едва-едва спасется. Только-только праведник спасется. Но спасется. Слава Богу, спасется. А нечестивый в народе Божьем, где явится? Это ужасный вопрос. И вот мы читаем дальше. Что же дальше было с Ильей? Какие события разворачивались, потому что голод ожидал, значит, всю страну, и люди умирали с голоду. И было к нему слово Господне: «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. И из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». И пошел он, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. Как было, так будет. Как было в дни Ильи, с ужасным вступлением, так сегодня есть. Как был в дни великий суд Божий на землю, уничтожение верующего народа, так будет великая скорбь. И написано, когда зверь вышел на арену, там сказано, и дано было ему вести брань со святыми и победить их. Верующий народ, вот в посланиях называется народом святым в общем смысле. Ну, просто люди верующие. оказывается, зверь победит верующих, в Откровении победит. Будет ужасное уничтожение. Миллионы американцев пострадают, потому что не занялись Писанием, не разобрались о пути в небо в узком, занялись греховной жизнью в Америке американцы. И наши тоже в Канаде, и ваши тоже в Америке не разобрались о пути в небо. И остались просто верующими. И будет уничтожение. Зверь здесь врагами победит верующих, так написано. Хотим это верить, не хотим верить. Верьте, что это Бог, Бог благодати, Бог любви так не сделает. Он слышал, Он сделает. Он допустит. Если не хотели служить мне, то подружитесь с тем, кому вы поклоняетесь, кому вы слушали, любя мир, беззаконие, позволяя грех своей жизни. А что же будет с Ильей? Что будет с Ильей в последний день, братья и сестры? Будет вот это самое. Мы с вами в прошлый раз рассуждали, что избранные – это люди, молитвенники. Это люди, которые мы считали, что избранные, они вопиют день и ночь. Это молитвенники. Это люди, с которыми Бог говорит. Это народ святой. Это люди, взятые в удел. Это царство и священство. Это специальные люди. Эти люди избавлены от всякого беззакония. Это невеста Христа. Это жена Его, которая беспятная порока. Вот это избранные. Вот этим избранным будет вот такое. Как здесь сказано, они будут от Бога знать, что им делать пред великой скорбью. Они будут знать, что им делать. Если не верите, давайте почитаем Новый Завет. Скажите, просто совпадение, так может оно написано, просто между прочим. Давайте посмотрим. Зверь открывается в 13 главе Откровения. Он выходит на арену мира. Ему дана власть 3,5 года. Он вышел из моря с 10 рогами. Зверь страшный. Даниил говорит, это зверь страшный, весьма ужасный. У него большие железные зубы. И он попирает всю землю. Уничтожает всю землю. А остатки попирает ногами. Это Даниил говорил. И он появляется на арене. При кончине века, в Откровении 13 главе. И он сразился с верующими, и он их победил. Мы читаем, ему была дана власть над всяким племенем, народом, языком. Глобальный контроль, тотальный контроль и уничтожение всего мира. Вот. Но давайте посмотрим. А все-таки, вот эти избранные, это жена, это невеста, это народ святой, это царство священство, что с ним будет? Мы читаем так. Перед великой скорбью в 12 главе сказано так. «И даны были жене 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея и там питалась в продолжении времени, год, времен 2 года и полвремени, полгода, 3,5 года она будет питаться, как питался Илья». Повторяю. И даны были жене, жене Агнца, невесте Христовой, роду избранному, чистой деве, даны были жене 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. Совпадение? Нет. Это Божий параллель. Как было в дни отступления при Илии, так будет. Так будет. Илии было сказано, когда был объявлен суд, но еще был впереди, вот-вот-вот, Бог Илии сказал, встань, обратись на восток и скройся у потока Харафа. И там ты будешь пить, и там ты будешь кушать, просто живи там. И все. И точка. Никакого дела Божия, никакой больше беготни, никакого там битвы с Ахавом и с беззаконниками, никаких пророчеств больше. Просто иди, скройся и живи. Спокойненько кушай утром и вечером. Спокойненько кушай. Как было, так будет. У Бога сегодня есть Ильи по всему миру. У Бога есть Ильи по всему миру. Наша беседа где будут Ильи в последние дни, они будут под Божьим крылом. Под Божьим крылом. Они будут знать свое место. Там у них будет пропитание на 3,5 года в 12 главе. Илия сегодняшний уходит, а в 13 главе выходит зверь с 10 рогами и побеждает верующих. Сразился с ними, побеждает верующих и взял контроль над всей землей. И пошло страшное уничтожение, страшные голоды, моры, эпидемии, страшные явления с неба. Большие битвы. Прочитайте Откровение. Какие ужасные станутся избранные, которые будут собираться ангелами со 4 ветров по всей земле. Будут собираться избранные от 4 ветров, от края небес и до края их. А символически здесь говорится, что это просто жена. Ну, жена, какая жена? Да та самая жена, которую читаем в 12 главе Откровения, после великой скорби, скорбь уже прошла, кончатся все суды Божьи, кроме последнего, кроме Армагеддона, все суды Божьи кончились. Там говорится так, 7 стих 12 главы говорит, что настал брак Агнца, и жена его приготовила себя. Она готовится входить на брачную вечерю. Она готовится к встрече со Христом. Она готовится к встрече со своим женихом. Ну, там жена и тут жена. Там символ, тут символ. Но факт тот, значит, что у церкви есть жених небесный. Она его жена, она его невеста, она чистая дева. А это народ избранный, это народ святой. Эти люди взяты в дело. Это царство священство. Много титулов есть для святой церкви Христовой, которая сегодня на земле. Она по всему миру разбросана. Божья невеста, Божья жена. И Бог, Иисус Христос обещал, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя медленно защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришедший найдет ли веру на земле? Говорится о пришествии Христа, говорится как раз перед временем, пред Его явлением, что будут избранные, что это будут молитвенники, эти люди, которые будут молиться день и ночь. Это люди, любящие молитвы. Эти люди, имеющие связь с небом, к ним говорит Бог, это избранные. К званым Бог не говорит. Грешным христианам лично Бог не говорит. Да, Он иногда говорит только через переводчика, через которого пророка. Но все эти пророчества к званым, грешным верующим, они не помогли. Они не сделали более святыми, более праведными, не сделали. Годами обращаются к пророкам, но жизнь не меняется этих грешных христиан. Жизнь этих званых не меняется. Жизнь этих плотских христиан не меняется. Хотя они обращаются к пророку, хотя и к ним Бог говорит. Но их жизнь не стала святая после пророчества. На любую тему. Им говорится, куда ехать, где переехать, что купить, выдавать девочку замуж, женить ли парня. Да, говорится на все эти темы, говорится. Этим грешным христианам, этим званым говорится. Бог говорит через переводчика. Лично им не говорит вообще. Бог с грешными христианами не говорит. А только с избранными. С зваными Бог не говорит. А только с избранными. Те, которые есть сегодняшние Ильи. И потому Бог говорил у нас в Канаде: народ мой, поспеши войти в число избранных. Время коротко. Братья и сестры, хватит играться в церковь. Хватит постоянно, понимаете, из года ходить на собрание, и ничего не меняется. А только хуже и хуже и хуже становится в церквах. Грешнее и грешнее и грешнее становятся члены церкви. Развратнее и развратнее становятся девчата и ребята. Хватит играться в церковь. Возьмите за молитву, как я вам говорил. Полюбите Библию, полюбите Слово Господне, организовывайте семейные алтари. Пусть весь Рочестер гудит. Собирайтесь, где кто ближе к кому. Собирайтесь 4, 5, 6 семей. Молитесь Господу. Вопияйте Богу день и ночь, чтобы Бог вас помиловал. В Канаде Господь говорил так: народ мой, грядет великая скорбь. И если бы вы знали, что вас ожидает, то вы бы вопияли день и ночь. Вы бы все бросили, вопияли день и ночь. Вот такие Бог конкретные предупреждения говорил Духом Святым нашему народу, выезжему из Китая. И большого волнения нет, никто не волнуется. хотя слышали, что ожидает ужасные бедствия и истребления. Господь говорит, что многие отрекутся, когда вот на грани эта великая скорбь, многие отрекутся, званые отрекутся, избранные нет, званые отрекутся, потому что будет такое ужасное давление, не купить, не продать. Захочешь свое дитя, младенца купить молочка, должен будешь принять начертание. Хочешь детей накормить, надо будет принять начертание. Не купить, не продать. И многие отрекутся и примут. Разве все, о чем речь? Погибнут. Погибнут. Поэтому сегодня с вами рассуждаем, как будет. Как было, так будет. Как было в дни Лота, так будет. Братья и сестры, сегодня наши три беседы подряд о последнем времени. О последнем времени. И вот народ Божий должен решать. Поэтому Господь сегодня зовет. Народ Божий, пробудись. Сегодня идет клич. Сегодня мы, братья и сестры, мы живем в полночь греха, беззакония, мерзости, разврата, бесстыдства, наготы, телевизии, видиков, нечестия, беззакония, прекрасных домов, украшенных домов. Мы живем в этом без такое ужасное время, искушения, соблазна, греха и беззакония. В этот полночь раздался крик: «Жених идет!» Выходите навстречу ему. Церковь спит. Все уснули, написано. Все уснули. Это слово буквально сбылось. Ожидали жениха? Хотели на брачную вечерю? Все хотели в небо. Но эта роскошь в Америке захлестнула. Этот доллар захлестнул. Эта вся блудная вавилонская красота захлестнула. Похоть плоти, похоть чей сильно разрослась в церквах и в домах. И настала полночь тьмы. Духовная полность в церквах. Нету святых людей по Писанию, как мы читаем, как фотографии святых людей. Нету святых людей в церквах. Может, единицы есть? Может быть. Нету молитв. Нету бесед, библейских. Никто не крестится Словом Божьим. Все занялись плотью, плотью, плотью. Нету времени для Господа. Бежим и бежим и бежим. Нету времени для семейного алтаря. Нету времени для детей. Но, слава Богу, я думаю, молодые семьи поняли, уже брат молодой начинает тревожиться, говорить, что нам с детьми что-то делать. Надо разобраться, что мы, чем их кормим. Слава Богу, что один брат понял. Пусть его Бог благословит. Я думаю, что этот брат будет что-то делать с своими детьми. Я думаю, он кое-что понял. Пусть Господь поможет вам, братья и сестры, прекратить играться в церковь, а заняться собою, заняться самим собой, вникни в себя, вникни в учение, занись всем постоянно. Так поступай, спасешь себя. А когда сам прошел эту школу, потом и скажи другим, и слушающим тебя. Поэтому, братья и сестры, сегодня мы говорим о том, об Ильях. Будет ли сегодняшним на последние дни Ильи? Да, они были, есть и будет, но это малое стадо, это Божий остаток. Это те 7 тысяч человек, которые сегодня в подполье, которым, как написано, значит, о которых сказано, что, значит, что они должны были уйти в подполье во времена Ильи и в другие времена, когда было отступление Израиля. Потому что сильное давление, сильное стеснение и угрозы были. Так что, братья и сестры, сегодня Господь приглашает народ Божий: войдите в число Ильи, станьте избранными, пересмотрите вашу жизнь, покайтесь, вас Бог благословит, вам Бог поможет. Ибо воля Божия есть освящение наше, чтобы нас сделать святыми. Потому что Христос сказал, что если Сын освободит вас от греха, то истинно свободны будете. В небо будут собраны, избраны народ святой и царственное священство. Это молитвенники, это те, с которыми говорит Бог. Это Ильи, которые, с которыми говорит Бог. Это Ильи, которым Бог скажет, что делать перед великой скорбью и куда им передвинуться. Бог им скажет, они будут знать. Потому что написано в другом месте, что и жене было дано место от Бога. Дано место от Бога. И там ее питали 1260 дней, или 42 месяца, или 3,5 года. Ей было дано место от Бога. Она знала, и потом сказано, говоря о тайне Вавилонии, о великом городе, Бог сказал: народ мой, выйди из нее, с этого Вавилона, выйди из этого города, народ мой, чтобы тебе не участвовать в грехах ее, и не подвергнутся язвам ее. Там много же сказано. И услышал я громкий голос неба. Сегодняшний Илии услышит голос с неба, который скажет им: «Выйди, народ мой, выйди, мой сын, выйди, моя дочь». Это не будет Лоты, нет. Это будут Авраамы, которые будут вне. Они не будут в среде истребления. Они не будут в городах. Илии не будут в городах. Они будут вне, как мы читали с вами. Четко и ясно Бог сказал ей: «Я, все, твоя программа кончила, я буду судить народ мой. Суд начнется с Домом Божьим, Илия, успокойся, иди отдохни». И он скажет: «Иди и скройся у потока Харафа, и там я тебя буду питать». Илия там не надо было работать, и так будет. Во время великой скорби жена его работать не будет. Там, мы читаем, и там ее будут питать. Там ее будет питать. Бог будет питать ее там. Потому что будет глобальное истребление, ужасное бедствие, страшное явление с неба, великие эпидемии, ужасное явление. Но Бог свою жену, своих избранных, он скажет: «Выйди, сын мой, дочь моя, выйди, скройся у потока Харафа». Это будет место около водички. Где-то будет около водички, обязательно. Там, где будет жена, это будет около водички. А в городе у вас на тротуарах водичка не бежит, она в кранах. А когда тебе большой кран закроется, или террористы взорвут этот кран, что будет народ Божий пить? Когда выбьет это электричество, что народ будет делать? Все эти кнопки, все эти компьютеры, все эти телевизоры потухнут, печки потухнут, насоса не будет, в туалет не будет работать. Что будет народ Божий делать? Званые будут в панике. А Ильи будут у потока спокойненько пить водичку по Писанию. И будет питаться. Бог ее будет питать. Братья и сестры, о чем речь? Будем спасаться. Пора спасаться. Там сказано: «Народ мой, беги из Вавилона, скажи, спасай свою душу от пламенного гнева Господа. Бегите из среды Вавилона», Бог говорит. И в Старом и Новом Завете. А сегодня народ Божий застрял в этих вавилонских городах, сидит. И его детей учат вавилоняне, а не христиане. Я был так обрадован, что у брата Димы уже много лет существует христианская школа. Он от нас услышал эту тему. Я перевел на русский язык это воззвание, что христиане в Америке предложили помощь, что мы можем помочь иммигрантам. Ну, с учителями, вот Ваня Дима обратился к этим христианам, и вот, и что же, уже много лет существует эта христианская школа, там у них 69 учеников на сегодняшний день, их детей учат по программе, они платят этим учителям, их дети уже, они уже многие выросли, эти дети по христианской программе, и другие дети учатся. В каждом предмете Бог спокойненько занимается. Никаких раздеваний, никаких купаний. Там конкретная дисциплина, там детей наказывают, в дисциплине их держат. Там у них конкретное одеяние, форма, все в честь по чести. Никакого беззакония, никаких фокусов. Вот, и там в каждом предмете Бог. И они и также получают профессии, также могут кончать школы, получать дипломы. Значит, все нормально. Так и я вам рассказывал, что наши дети, наши внучата также занимаются в домашних школах, вот, уже кончили школы, кончили колледжи, получили профессии, уже работают. Вот, поэтому, братья и сестры, о чем речь? Войдите в число избранных. Поспешите войти в число избранных, народ Божий. Нет времени путаться в толпе званых, которых миллионы. Войдите в малое стадо Божие. Станьте Божьими Ильями. Научитесь молиться. Научите ваших детей молиться. Дайте им Божью веру. Дети Лота не имели никакой веры. Ни в откровение, ни в видение, ни в Слово Божие, ничего не имели никакого откровения. Когда им сказано, было откровение Божие, что Господь истребит это место, выходите. У них не было веры. Они это показалось им глупо. Куда, папа? Ты что? Это все бросать, все это богатство, все эти дома, все эти украшения, все эти шандалиры, все эти кнопки будем бросать. Папа, ты что? Жена говорит: да ты в своем уме? Ты что говоришь? Куда выходить? А куда мои внучата? Куда мои за тебя? Ты что говоришь? Вечером еще было светло. эти содомляне видели, когда эти мужи зашли, то было еще светло, они видели, что это было очень рано вечером пришли. И сказали, выходи, скажи всем в доме, выходи, кто у тебя, всех скажи, выходите, Бог исцелит это место. Вечером сказал, ночью он тормошил, ночью он уговаривал жену, ночью уговаривал детей. И уже взошла заря, а он не может выйти, никто не хочет выходить. Непослушная вредная жена, непослушные дети, развратные дети, нету веры никакой, не верят, что Бог может исцелить это место. Им не верится, что это возможно. А здесь я вам показал, что это шутит. Развратные девчата. Папа, куда? Здесь очень хорошо, в этих городах очень хорошо. Мы знаем, как мы это, мы знаем, как же пиво, вино очень вкусное. Папа, ты что говоришь? Мы будем выходить из этих содомлян, папа. У нас женихи, а ты нас хочешь куда-то на гору это, нас тащить. Папа, ты что, что ты в своем уме? То ангелам надо было силой брать этих девчат, силой за руки выводить. Братья и сестры, о чем речь? Вот такое состояние, несчастное состояние сегодня в эмигрантском народе, нашим и вашим. Жалко смотреть. Хочется плакать, братья и сестры, сколько народа Божия погибнет. Поспешите войти в число избранных. Позаботьтесь о вашей семье, позаботьтесь о ваших душах. Займитесь Библией, займитесь Словом Господним. И да поможет вам Господь. А нашему Господу будет вечная слава. Аминь. Аминь.